Глава третья. Аня. Момент паники как быстро начался, так быстро и закончился, ведь я все же нашла кое-что ценное. Нет, не дневник, а конспект с подробным описанием всех магических жестов и заклинаний. Я зависла на целый час и с интересом листая страницы и осознавая, какая же это ценность, пока не вспомнила, что искала совершенно другое. Впрочем, эту тетрадочку я отложила на видное место, решив, что она мне еще точно пригодится, а вот дневник. Печально, но потратив остаток ночи, я так и не смогла найти такую необходимую мне вещь. Поэтому, решив поспать хотя бы час, я плюнула на поиски и завалилась спать. Утро встретило меня громким стуком в дверь. Настолько сильным, словно за ней была не одна миниатюрная стройная девушка с черным котом на руках, а как минимум несколько орков. Сонно смотря на нарушительницу моего спокойствия, я ожидала хоть какого-то объяснения ее раннему приходу, но девица лишь выжидающе смотрела на меня. «Ты что-то хотела?» Решилась на вопрос я, очень надеясь, что передо мной не преподаватель. «Метла, Нита, ты что, забыла?» Прошептала девушка, совершая странное подмигивание. «Метла», кивнула я, но с места не сдвинулась. «А что с ней?» «Ты меня пугаешь. Ты же обещала ее утром отдать. У меня через час уже практика». А Киран угрожал сорвать ее, потому что его тогда по моей вине прыщами обсыпало. «Ты же знаешь его. Он слов на ветер не бросает. Я не могу пойти туда без защиты». Взволнованно смотря на меня, ответила девушка. И ее испуганное выражение лица напрягло. «Я ничего не знала про договоренность с этой незнакомкой, но была обязана сейчас что-то придумать». «Да, точно, метла». На свое счастье вспомнила я про средства выдворения из моей комнаты наглых кураторов. «Подожди немного», — попросила я, закрывая перед носом обескураженной девушки дверь. А после метнулась за метлой, вытаскивая из угла и с ужасом обнаруживая, что она уже не так идеальна, как была до встречи с некоторыми частями тела парней. Понимая, что я не могу отдать ее в таком виде, я вернула ее на место и осмотрелась в поиске чего-то подобного, ну хоть чего-то. Раз какой-то Киран угрожал девушке, значит, она отдала мне метлу, чтобы я сделала из нее защитный предмет, так? И в принципе не важно, что это будет. Я в силах вручить ей что угодно вместо пострадавшей метлы. Только необходимо повесить на предмет защиту. Да, в тетради с заклинаниями Аниты, помнится, было несколько действенных техник, и кажется, мне придется их опробовать прямо сейчас. Не найдя в комнате ничего подходящего, я заглянула в ванную. Там одиноко и сиротливо в углу стоял вполне приличный веник. Обрадовавшись такой находке, да еще и новенькой, судя по состоянию, я схватила его и кинулась было обратно, но взгляд успел зацепиться за плитку с отколотым краем, за которым виднелся кусок чего-то. Хотелось бы мне выяснить, чего, но времени было в обрез, поэтому пришлось оставить это на потом. Вернувшись в комнату, я скинула со стола мешающие мне бумаги и положила на него веник. Достав тетрадь, я быстренько нашла нужные слова и жесты, одной рукой накрывая веник, а другой не спеша, делая пасы и очень надеясь, что сработает. Но вчера же с руки слетела какая-то алая субстанция, согнав с меня этих двоих. Значит, должно сработать. И у меня не возникло по этому поводу ни единого сомнения, хотя декан Арсия Фаст говорила, что из-за перемещения душ моя магия может измениться. Но я почему-то была уверена, что силы остались прежними, да и не думала я сейчас об этом. Я была взбудоражена появлением девушки и не хотела ее подвести. Ведь от этого зависела сейчас моя репутация. Что будет, если она всем расскажет, что я, мало того, ее метлу сломала, так еще и обманула? Первым же делом все решат, что я лгунья и ничего не умею. А мне это ни к чему. Поэтому, произнеся нужные слова, я не сомневалась, что делаю все правильно. И когда с моих пальцев сорвалась алая магия, я даже не удивилась. Лишь порадовалась, что получилось с первого раза. Схватив веник, я в два шага оказалась около двери, открывая ее и протягивая ошеломленной девушке замену метле. Она на автомате взяла веник шокированным взглядом, смотря на меня. «Но это не метла. Это лучший веник». Выпятила я вперед грудь, пытаясь этим действием убедить в своих словах девушку. «Но как я на нем буду летать?» Растерянно произнесла девушка, а я на миг замешкалась, но нашла, что ответить. «Легко? Вот так?» Отобрав веник обратно, я зажала его между ног, показывая, как именно летать. Ведь незнакомка, похоже, была ведьмой. Да, веник был коротковат, но при желании летать на нем можно было. Но я надеялась на это. И я очень рассчитывала, что девушка согласится со мной. Впрочем, похоже, деваться ей было некуда, и она, забрав у меня веник, ушла, предварительно бросив пару сомневающихся взглядов. Но, видимо, Анита никогда никого не подводила, и доверие к ней пересилило, что девушка больше не стала спорить. Что ж, буду надеяться, что я ни с чем не напортачила, но разве я могла обойтись без приключений? Впрочем, пока мне предстояло привести себя в порядок и отправиться на поиски сначала столовой, а после деканата. Да, я все же планировала еще раз переговорить с Арсией Фаст. Идти еще раз к ней в комнату я не хотела, потому что, честно говоря, опасалась, что декан не будет в восторге, а вот поймать ее в деканате могла бы. К тому же она обещала мне утренний разговор. Но мои планы были нарушены. Нет, поначалу все шло хорошо. Я переоделась в форму, натянув на себя вполне приличную рубашку и юбку длиной до колена. Обувь тоже оказалась очень удобной, обычные балетки, что, несомненно, радовало, ведь я не планировала отсиживаться в комнате. Мне слишком многое предстояло узнать, чтобы успешно изображать Аниту. Столовую я тоже нашла быстро, а вот там... Да, меня ждали они, кураторы. Честно, заприметив знакомые макушки, я намеревалась обойти этих наглецов по большой дуге. Не успела. Как они смогли меня вообще заметить? До сих пор не понимаю. Ведь были окружены стайкой девушек, которые пытались увлечь этих двоих разговором. Видимо, местные фанатки с моего курса. Впрочем, сами парни не сказать, что особо реагировали на такое внимание. Они вроде бы и вовсе обсуждали что-то между собой, периодически не впопад улыбаясь в ответ на вопросы от девушек в их сторону. В общем, мой план провалился, и эти двое, заприметив меня, тут же оказались рядом. И совершенно бесцеремонно увлекли в сторону ближайшего стола, усаживая за него и за пару минут организуя мне завтрак. Я даже опомниться не успела, как передо мной стоял поднос с едой, а парни устроились напротив, выжидающими взглядами, смотря на меня. Хотела бы я их проигнорировать, но, увы, есть хотелось очень сильно, да и поговорить тоже стоило. «Нита», — обратился ко мне брюнет, «стоило мне взять ложку в руки, показывая, что я не против послушать их». «Нам стоит прийти к компромиссу. Ты, как никто другой, знаешь, что диплом очень важен для нас. Это шанс хорошо устроиться в жизни, и ты, как и мы, тоже к этому стремишься. И раз уж артефакт распределения выбрал тебя, то позволь нам провести исследование. Взамен мы в будущем обязательно замолвим за тебя словечко, когда потребуется». Предложили они, честно говоря, заинтересовав своим обменом. Проблема была в теме их диплома, ведь подразумевала опыты над моими чувствами, а учитывая, что я не была до конца уверена в своих силах и возможностях, это было чревато нехорошими последствиями. Будь на моем месте сама Анита, одна из лучших студентов на факультете, она бы согласилась, ведь однозначно могла бы легко защититься от любого их воздействия. А я? Мне как быть? Я даже не уверена, сработал ли сегодня утром маневр с веником. Это будет известно, когда ко мне заявится та ведьмочка либо с благодарностью, либо в бешенстве. «Нет», — с невозмутимым выражением на лице ответила я, чем, конечно же, возмутила незадачливых совратителей. «Почему нет? Это хорошая сделка», — возмутился блондин, подаваясь вперед и смотря пристальным взглядом своих голубых глаз. «Не хочу иметь с вами дело». Пожала я плечами, быстро доедая кашу и берясь за компот. Задерживаться здесь не стоило, впереди еще занятия, расписание которых я нашла в последний момент. И на мое счастье, только лекционные, а мне еще с деканом говорить. «Но ты не можешь просто игнорировать решение артефакта распределения. Это невозможно!» Снова возмутился блондин. «Почему?» Делая глоток, поинтересовалась я, надеясь, что вопрос прозвучал совершенно невинно. «Ну как же?» – растерянно протянул он. «Ты можешь лишиться своей силы. Теоретически, конечно, но...» «Ну, раз теоретически...» – хмыкнула я, поднимаясь из-за стола. «Тогда тем более нет. А теперь просто оставьте меня в покое и идите тренироваться на помидорах». «Помидорах?» — опешили они. «Да, с ними у вас больше шансов». Хмыкнула я и, гордо вскинув подбородок, направилась к выходу. Надеюсь, я не совершила ошибку, но вариантов у меня было не так много. Не хватало еще голову потерять с их опытами. Мне не до этого сейчас. Впрочем, о разговоре с парнями я забыла довольно быстро, ведь уже вскоре стояла перед дверью деканата, стуча в нее. Заглянув в приемную, я обнаружила миловидного парня с неестественно бледным лицом. Внешне он был довольно привлекательным, если бы не аккуратные клыки, торчащие из-под верхней губы. «Вампир!» — сразу же окрестила я его, замирая на пороге в нерешительности. «Лерда, вы что-то хотели?» Не отрывая взгляда от бумаг на столе, спокойным тоном поинтересовался он. «Да, декан просила подойти сегодня утром. Могу я пройти к ней в кабинет?» «Подождите немного, Лерда, я сейчас уточню». Кивнул парень, проводя пальцами по круглому белому камню, лежащему на своем столе, и пару мгновений смотря на него задумчивым взглядом. «Вы можете пройти, Лерда. Арсия Фаст уже ждет вас». Снова обратился ко мне вампир, впрочем, так ни разу и не взглянув на меня. А мне вот очень стало интересно, красные ли у него глаза, но было бы странно просить его посмотреть на меня. Быстрым шагом, миновав приемную и толком не стукнув в дверь кабинета ректора, я открыла ее, моментально просачиваясь внутрь. Но не могла я спокойно реагировать на вампира. Было откровенно боязно находиться рядом с ним. И да, как бы это странно ни выглядело, но в компании арчанки или того же декана я чувствовала себя более спокойно. Демонесса сидела за столом, увлеченно изучая неизвестный предмет в своих руках. Но как только я оказалась в поле ее зрения, она тут же обратила все свое внимание на меня. «Анита, прошу, присаживайся», — указала она рукой на кресло напротив себя. Сама же отложила в сторону вытянутый прямоугольный камень красного цвета с выгравированными на нем символами и разместила его прямиком перед тем местом, куда я должна была сесть. «Это и есть проверка?» Подходя к демонессе и усаживаясь в кресло, поинтересовалась я. «Да, сейчас определим, есть ли у тебя способности, необходимые для нашего факультета», пояснила декан, а я кивнула, соглашаясь с ней. Самой не терпелось это выяснить. Замерев в ожидании чего-то, я смотрела, как Арсия Фаст проводит пальцем по одной из граней артефакта, и он загорается ярким светом. Но не продержавшись и секунды, вдруг гаснет. Судя по тому, что демонесса нахмурилась, беря в руки камень и вертя его в пальцах, что-то пошло не так. Но ни со второй попытки, ни с третьей ничего не поменялось. Камень, не успев загореться, тут же гас, заставляя декана недовольно поджимать губы. «Странно. Магии как будто вовсе нет». Пробормотала она, заставляя меня в ужасе округлить глаза, до момента, как я не вспомнила о том, что уже пользовалась ею. «Погодите, но я буквально утром зачаровала предмет», возразила я, получив от демонессы заинтересованный взгляд. «Уверена? Не могла ошибиться». «Сомневаюсь. Красную энергию, сорвавшуюся с моих рук, вряд ли с чем-то можно перепутать», — покачала я головой. «Но артефакт уверен, что ты пуста. Если все так, то тебе нечего делать в академии, и придется сообщить родным Аниты, что ты потеряла свой дар. Они обязаны будут забрать тебя домой», — сообщила мне демонесса, обрисовывая мое ближайшее будущее. «Но я точно знаю, что утром магия была». Упрямым взглядом посмотрела я на декана. «Я не сумасшедшая». Пару секунд девушка сверлила меня недоверчивым взглядом, решая, стоит мне верить или нет, но в итоге все же сдалась. «Ладно, надо на ком-то еще проверить артефакт. Может, с ним и в самом деле что-то не так?» Постучав пальцем по камню, поделилась своими размышлениями декан. «Давай еще разок попробуем», — все же предложила она, снова ставя камень передо мной. И, о чудо! На этот раз он засветился ярче прежнего и продолжил разгораться все сильнее, озадачивая даже больше, чем раньше. Хотя, честно говоря, я порадовалась, что артефакт одумался. Не хватало еще проблем с родными. Что будет, узная они о том, что я стала причиной, по которой их семья потеряла родовую магию? Представить боюсь. Впрочем, Порадоваться я особо не успела, как и узнать, что думает обо всем этом декан. Ведь дверь резко отворилась, а на пороге появились уже знакомые мне старшекурсники. «Арсия Фаст!» Заикнулся было брюнет, но, приметив меня, тут же примолк. Впрочем, декан даже бровью не повела, увлеченная красным камнем. «Извините, мы зайдем чуть позже», — попятился парень, увлекая за собой блондина. Но они даже приемную покинуть не успели, как декан окликнула их, заставив меня мысленно скукситься. Не хотелось их особо видеть, мне и утренней встречи хватило. «Я могу идти?» — неверно интерпретировав действия декана, спросила я, когда парни вернулись в кабинет. «Нет, Анита, останься, ведь у меня для тебя не очень хорошие новости», — вдруг заявила она, обескураживая меня этим. «Почему? Артефакт же заработал?» Непонимающе посмотрела я на нее. «Верно». Не стала она со мной спорить. «Вот только работает он лишь, когда эти двое рядом с тобой». «Чего?» Кажется, воскликнули мы вместе с моими кураторами.